второе. Обретение достоинств практического опыта. В целом все словесное учение победителя умещается в три драгоценные корзины, а реализованное учение тогда должно уместиться в три драгоценные практики. Первая из них – практика нравственности. Многократно восхваляется словом Будды и коренными комментариями как основа практики самадхи и мудрости и всех других достоинств. Поэтому в первую очередь следует приобрести опыт в практике нравственности. Опыт в практике нравственности. Здесь три пункта, из которых первый – соблюдение высшего обета индивидуального освобождения. В хвале сказано: «Войдя во врата колесницы Шравак, ты нравственность так сохранял, как як охраняет свой хвост. Пред тобой преклоняюсь наилучшим из бхикшу, кто жизнь прославился чистой, храня дисциплину монаха». То есть, приняв полный обет монаха, Атиша исполнял даже самые малые требования обета, готовый пожертвовать ради этого жизнью, не говоря уже о более важных требованиях. Он хранил обет, как дорожайший своим хвостом як, который не жертвует им, даже когда его вот-вот схватит охотник. То есть, хотя и видит, что охотник лишит его жизни, он все же, жертвуя жизнью, не убегает, дабы не был вырван ни один волосок его хвоста. Таким образом, в соответствии со сказанным о хвале, Атиша стал великим блюстителем монашеской дисциплины. Соблюдение обета бодхисаттва. В хвале говорится: «Войдя во врата колесницы Парамид, ты полное чистосердечие являл, не оставлял никогда никого бодхичиттой. Я преклоняюсь пред тобой, столь сострадательным, мудрым». В соответствии со сказанным, Атиша долго практиковал многие наставления по воспитанию устремленности к пробуждению, основанной на любви и сострадании. Особенно же, доверившись Серлингпе, лучшие наставления, переданные досточтимым Майтреей и Манджукхошей Асанге и Шантидеве. Таким образом, как сказано во хвале, отказавшись от блага личного, благу других себя посвятил. Вот мой учитель. Он породил в своем сердце устремленность к пробуждению, возлюбив других больше себя. Эта вдохновенная устремленность затем побудила его к практической устремленности, к принятию обета практиковать великие деяния бодхисаттвы. И он превосходно исполнял эту практику, не приступая правил, установленных для сынов победителей. Соблюдение обета ваджраяны. В хвале сказано: «Войдя во врата ваджраяны, ты себя созерцал божеством и ваджарным умом владел. Поклоняюсь тебе, владыка йогинов». Авадхутипа. Усердный в практиках тайных. То есть, он овладел самадхи ступени порождения, когда визуализирует себя в облике божества, и самадхи ступени завершения, ваджарным умом. Поэтому он был главой йогинов. Такова хвала в общем. А в частности, он восхваляется за достойное соблюдение тантрийских обязательств. Как говорится в хвале: «Внимательность и бдительность храня, безнравственных помыслов не допуская, всегда осмотрительный, искренний, ты злом падений себя не пятнал». Итак, принятие Атиши обязательств исполнять нравственные требования трех обетов не было всего лишь удальством. Он как следует исполнял требования, не нарушая установленных правил, а если изредка отступал от них чуть-чуть, то незамедлительно совершал соответственные ритуалы исправления, таким образом очищаясь. Такая жизнь, знаете, всегда радует мудрых, познавших основы слова, и следуйте примеру великих. Б. Овладение практикой самадхи. Из двух ее аспектов обычный состоял в том, что благодаря освоению безмятежности Атиша достиг совершенной подвластности ума, а специальная практика самадхи заключалась в том, что он овладел весьма устойчивой ступенью порождения, при этом 6 лет или 3 года занимался развитием ясности видения. В то время он слышал, как дакини в Адияне поют песни и даже запомнил их. В. Овладение практикой мудрости. Обычная практика состояла в том, что Атиша достиг проникающего самадхи, объединяющего безмятежность и проникновение. А специальная практика заключалась в том, что он достигал особого самадхи ступени завершения. Как сказано в хвале, по текстам сокровенной мантраяны ясно, ты находился на этапе применения. Труды во благо учения. Здесь две темы. А. Труды в Индии. Б. Труды в Тибете. Три раза в прославленной Ваджрасане, в храме Великого Пробуждения, Атиша поддержал учение Будды, сокрушив при помощи дхармы превратные теории иноверцев. Также он устранил из учения высших и низших буддийских школ вредную скверну непонимания, ложного понимания и сомнений, тем самым способствуя процветанию учения. Поэтому приверженцы всех школ без предвзятости почитали его за свое главное украшение. Как говорится в хвале, перед собравшимися в храме Махабодхи, ты словно львиным рыком сокрушил все аргументы ложных утверждений буддийских школ и небуддийских школ. И далее. 250 монахов из Этантапутри и почти 100 из Викрамашилы представляли все четыре коренные школы. Некий часть своей школы ты стал главным украшением всей четырехчастной общины учителя во всех районах провинции Магадхи, поскольку ты полностью вник во все 18 ветвей тех школ. Все обращались к тебе за советом. Б. Труды в Тибете. Лхалама, дядя и племянник, посылая в Индию одного за другим переводчиков, Ябцон Сенга и Накцот Султрим Гелву неоднократно прилагали усилия, дабы пригласить Атишу в Тибет. Во время правления Джанджуб О он наконец принял приглашение и прибыл в Нгари, в Верхнем Тибете. Там к нему обратились с просьбой очистить в Тибете учение Будды. Исполняя просьбу, он составил светоч пути, краткий свод всех основных положений сутр и тантр, объединенных в этапы практики, и другими способами распространял учение. Тем, кто имел счастье его слушать, он разъяснял всевозможные исходные тексты и руководство к сутрам и тантрам. 3 года в Нгари, 9 лет в Нитанге, 5 лет в Центральном Тибете, Цанге и других местах. Таким образом, он заново восстановил исчезнувшие традиции учения. Оживил чуть теплевшиеся, исчистив как следует скверны ложного понимания, избавил драгоценное учение от загрязнений. В ранний период распространения учения Будды в стране снежных вершин достославные Шантаракшиты и Падмасамбхава положили начало традиции учения. Позже учение затемнял китайский учитель Хошан, который по своему незрелому пониманию пустоты порочил метод, не признавая никаких помыслов. Блестяще воспрепятствовав этому, великий наставник Камалашила указал подлинный замысел победителя, явив великое милосердие. В поздний период распространения дхармы некоторые, мнящие себя пандитами и йогинами, ложно понимая смысл тантр, наносили большой вред основе учения, чистому образу жизни. И вот сей святой человек, Атиша, должным образом положил этому конец и, опровергнув ложные взгляды, тоже способствовал расцвету учения. Так он объял своим милосердием всех жителей страны снегов. Есть три качества, которые дают право сочинять труды, проясняющие замысел Муни. Знание пяти наук. Знание принципов практического осуществления этих наук, благодаря наставлениям, дошедшим от истинно совершенного Будды через непрерывные линии преемственности святых учителей. Получение разрешения на речь при лицезрении божеств и дамов. Даже одно из этих качеств дает право сочинять трактаты, а уж тем более все три.